Мы в этом мире будто бы туристы, как прилетели. Так же улетим быстро всем подеянием своим. Кто какую тару грехов заберет с собой. Вместо загара признать ошибки лучше пропустить в печень. Но говорят, если признаться, то в дважды легче будет за них ответить после перед Всевышним. А если скажешь вслух об этом, то будет в трижды. Мама. Папа. Во времена лютые морозы, холода, когда все не так и неудачи батыта, вам удавалось сохранить семейное тепло. Родителей не выбирает, но нам повезло. Мне было года 3, наверное, когда пошли запросы мои первые. Я в это время ходил еще пешком под стол, но уже с пультом. Хотел машинку получить от вас за место той, что мне прикупили вы на выходных еще прошедших. На манежке я просил, вы не мешкали на следующий день. Пока я спал, незаметно папа подложил к моей кровати молча пульт заветный. Мне 7, я бесцельно кедами кручу педали, а педали цепи. Гоняю голубей на аисте, пока мест не устану, но не догоняю, моя птица не мустанг ведь. И возле пруда падая на дню по 100 раз понял, чтобы ездить лучше нужен просто скоростной мне. Как сейчас перед глазами кадры, я в деревне, папа из газели выгружает новый велик. Мои ровесники вспомнят моду. Кепка на бок, балахон, трубы, камелоты. Под джинсами широкими таскала половина школы. Мне 12, ну а я что, чем-то хуже что ли? Прошу отца, ему некогда, он просит друга отвезти меня. И вот он я, осень, утро, шагая в школу вовремя, совсем без опозданий. А на ногах блестят новенькие гриндера. Мне 19, я болею сильно, влюбился по уши, хоть и носите на носилках. Между мной и мамой, будь то дождь заморосил, ведь ей кажется моя любимая просто красивой куклой. Мы агрессивно утром пообщались, щиплет йодом. Я хлопнул дверью и ушел, забыв дома что-то, но не понял что, сколько не ломал голову. Спустя время мама согласилась принять в дом ее. Мне было года 3, наверное, когда пошли запросы мои первые. Отец в 2 смены работал на заводе, вышел смену в выходной, чтобы купить машину в детском мире мне с пультом. На велик скоростной он проработал 2 недели, а на камелоты просто не хватило денег. Тогда, чтобы не подводить меня в долг друга, попросил купить обувь эту мне в то утро. Я то ли этого не понимал, то ли понимал, да только был слишком мал. Мне стыдно каждое мгновение за трудности, что я учинял. Но ошибки не сотру, прости, отец. Мне было 19, сильно я болел и был к маме агрессивен. Я тогда не вспомнил, а она не забывала. Впервые в жизни я ушел и не поцеловал ее. И я плачу, мама, я рыдаю, как и ты рыдала в этот день на диване. Я променял тебя на стерву, ты меня простишь, Бог простит. Но как простить мне себя, скажи? Как смириться с совестью, что отрывает изнутри? Медленно, по кусочку, как себя простить? Я был несправедлив к вам, и я клянусь, не подведу вас никогда, пока бьется пульс. Мама. Папа. Во времена лютые морозы, холода, когда все не так и неудачи батыта, вам удавалось сохранить семейное тепло. Родителей не выбирает, но нам повезло. Мы в этом мире будто бы туристы, как прилетели. Так же улетим быстро всем подеянием своим. Кто какую тару грехов заберет с собой. Вместо загара признать ошибки лучше пропустить в печень. Но говорят, если признаться, то в дважды легче будет за них ответить после перед Всевышним. А если скажешь вслух об этом, то будет в трижды.